черная, как зрачок сосущая свет. Люблю тебя, зоркая ночь. Голосу дай мне воспеть тебя, о праматерь песен, в чьей длани узда четырех ветров. Клича тебя, словословия тебя, я только раковина, где еще не умолк океан. Ночь, я уже нагляделась в зрачки человека, испепели меня, черное солнце, ночь.